Глава 4. Виват, Калифорния. 1. Историческое, но склочное плавание. Сразу спешу подчеркнуть. Лично я ничего не имею против рок-оперы «Юнона и Авось». Вовсе даже наоборот. Я слушал ее на протяжении лет 20, на пластинках, на кассетах, на лазерных дисках. Правда, потом, к сожалению, увидел по телевизору сам спектакль. Зря, честное слово. Ну что же, буду слушать дальше. Вот только есть громадная разница меж собственными эстетическими впечатлениями и исторической правдой. Коли уж я собрался предъявить читателю сугубо документальную книгу, хочешь не хочешь, придется безжалостно расправиться с серьезными ошибками и совершенно ложными утверждениями, которыми творение Вознесенского прямо-таки полнится. Неизвестно, что тому виной, то ли выхлестнувшая за все мыслимые пределы поэтическая фантазия, то ли плохое знание истории, характерное для интеллигентов-шестидесятников с их мифологическим мышлением. Итак, версия Андрея Вознесенского. Граф Рязанов, ища чем себя занять после кончины любимой супруги, занялся составлением планов российской колонизации Калифорнии. Построив за собственный счет на петербургских верфях корабли «Юнон» и «Авось», он отправился в Америку под Андреевским флагом. Обручился там с дочерью испанского коменданта Кончитты де Аргуэльо, но погиб на обратном пути, и безутешная невеста 40 лет не подозревала о его смерти. Исторической правды здесь сущие крохи. Имена Рязанова и Кончитты, названия кораблей, факты обручения и смерти Рязанова по пути в Петербург. И только. Все остальное, все, чистейшей воды вымыслы, продержавшиеся в массовом сознании удивительно долго. Графом, как я уже писал, Рязанов не был, как ни носил и какого бы то ни было иного титула. Всего лишь дворянин российский, и не более того. Как мы уже знаем, планами колонизации Калифорнии он занялся не с бухты-барахты, а от того, что 8 лет до того самым активным образом был задействован в работе российско-американской компании и ее предшественниц. А вот командором, как его часто именуют, Рязанов и в самом деле был по праву. Командором ордена святого Иоанна Иерусалимского в обиходе иногда именуемого попросту Мальтийский крест. В царствование Павла I этот орден был ненадолго включен в число российских. После смерти Павла им больше в России не награждали, но имевшим его позволяли носить. В отличие от России, где ордена разделялись на несколько степеней, Западная Европа приняла другую систему. Командорский крест того или иного ордена, офицерский, кавалерский и так далее. Соответственно, в зависимости от полученной степени, именовались и награжденные – командор ордена, офицер ордена, кавалер ордена. Начнем с того, что в Русскую Америку Рязанов отправился не на Юноне, еще не купленный русскими, и не на Авось, еще не построенный русскими, а на корабле «Надежда». Более того, поначалу Рязанов, несмотря на все его проекты, вовсе не собирался в Калифорнию. Но давайте по порядку. В 1803 году была наконец-то организована первая русская кругосветная экспедиция, с которой имя Рязанова неразрывно связано. Это первая состоявшаяся русская кругосветка. Но не первый проект, далеко не первый. Еще при разработке планов второй Камчатской экспедиции Беринга в 1732 году глава адмиралтейств коллегии Головин и еще 8 подчиненных ему адмиралов предложили не отправлять Беринга и его людей через всю Сибирь пешим путем и не строить корабли в Охотске, а снарядить экспедицию в Кронштадте и отправить корабли на Камчатку через Атлантический океан и мыс Горн. Адмиралы рассуждали вполне толково. Получалась большая экономия времени. По суху от Питера до Охотска пришлось бы добираться не менее 2 лет, как с Берингом и произошло. А подобное плавание заняло бы от 10 до 12 месяцев, причем удалось бы избежать адских трудов по транспортировке грузов. Головин загорелся этим предприятием и готов был лично его возглавить. Но его проект отвергли по неизвестным причинам. В 1764 году, когда для изучения Алеутских островов отправляли тем же сухопутным маршрутом экспедицию Креницына и Левашова, вновь возникла идея плыть морем по маршруту Головина. Затея сорвалась из-за вспыхнувшей русско-турецкой войны. 1781 год. Вице-президент Адмиралтейств коллегии Чернышов выстроил на казенных верфях судно и собирался отправить его тем же морским путем к берегам Русской Америки, нагрузив товарами. Снова сорвалось по неизвестным нам причинам. 1785 год. Самая серьезная попытка совершить кругосветное путешествие. Шелихов и капитан Сарычев составили проект об отправке кораблей в Русскую Америку по маршруту Головина из Архангельска или Балтийского моря. Приготовления начались масштабные. К участию в разработке проекта привлекли академика Паласа и адмирала Голенищева-Кутузова. Петербургская академия наук стала в своей обсерватории обучать астрономическим наблюдениям пятерых офицеров и нескольких штурманов. Для экспедиции выделили 4 военных корабля, чтобы продемонстрировать иностранным державам силу России в Америке и шугануть отиравшихся в тамошних водах ловцов удачи, тогдашних предшественников Барбара. Задач перед флотилией стояло множество, самых разных: показать морскую мощь России, провести научные наблюдения, собрать сведения о Японии, обойти вокруг островов Сахалин. Тогда превосходно знали, что Сахалин не полуостров, а остров. Это потом как-то подзабыли. И Невельскому при Николае I пришлось открыть это вторично. К осени 1787 года все было готово. Полностью снаряженная эскадра под командованием капитана первого ранга Муловского, 29 лет от роду, стояла в гавани. Оставалось только сняться с якоря, поднять паруса. И надо же было такому случиться, чтобы именно в те дни вспыхнула очередная война с турками, плавно перетекшая для русских военных моряков в очередную войну со шведами. Естественно, экспедицию отложили, а корабли послали на войну. Муловский погиб в одном из сражений со шведами на Балтике. Как писали потом его биографы, Муловский, будучи командиром корабля «Мстислав», часто рассказывал своим офицерам о неудавшемся кругосветном путешествии. Одним из слушателей был молодой мичман Иван Федорович Крузенштерн. Судьба у него примечательная. Когда против шведов срочно мобилизовали весь Балтийский флот и выяснилось, что офицеров катастрофически не хватает, было решено досрочно выпустить из морского кадетского корпуса офицерами всех гардемаринов, которые хотя бы раз выходили в море. Крузенштерн к тому времени успел сходить в учебное плавание и отправился на войну, где показал себя неплохо. Потом он стажировался в английском флоте, побывал в Вест-Индии, а поскольку до того много читал, занимался самообразованием – география, торговля, экономика. Заинтересовался российско-американской компанией и задумался всерьез. Нельзя ли использовать богатый опыт Европы в освоении заморских территорий? И через несколько лет, уже дослужившись до капитан-лейтенанта, подал военно-морскому министру Кушелеву обширный проект об организации регулярного морского сообщения между Петербургом и Русской Америкой. Он предлагал послать из Кронштадта на Аляску 2 больших корабля, нагрузив их инструментом и снаряжением, позволившим бы организовать на Аляске собственное судостроение. Создать не маленькие боты, какими обходился Баранов за неимением лучшего, а настоящие океанские корабли, чтобы без всяких иностранных посредников-перекупщиков самим возить меха в китайский кантон, а нужные для Русской Америки товары закупать опять-таки самим в Китае и Индии. Как частенько случалось с толковыми проектами не только в России, но и в других странах, предложения Крузенштерна одобрения у высокого начальства не встретили и легли в архив. Один из адмиралов, правда, со скрипом, но идею поддержал. однако считал, что для этого плавания лучше нанять английских матросов, поскольку русские, где столь сложным делом, ни за что не справятся. Особо следует подчеркнуть, к сведению господ национал-патриотов, что это был не один из многочисленных иностранцев на русской службе, а чистокровнейший русак адмирал Ханыков. Одним словом, проект Крузенштерна был переправлен в архив. Сам Крузенштерн, огорченный неудачей и застоем в тогдашних военно-морских делах, собирался уже выйти в отставку и заняться сельским хозяйством, а может, не капусту сажать, а преподавать географию в Ревельской школе, которую сам окончил. Он женился, обосновался на берегу и сочинял прошение об отставке. Но ситуация, как это порой случается, переломилась резко. В 1801 году на место Кушелева пришел адмирал Мордвинов, друг Павла I, крупный государственный деятель, человек незаурядный. Он быстро разобрался во всех выгодах, которые сулил проект, доложил о нем новому императору Александру I, получил высочайшее одобрение. Но поскольку он был еще крупным акционером российско-американской компании, то задействовал в первую очередь ее ресурсы. Дело рвануло с места в карьер. Смешно, конечно, но Крузенштерн, которому предложили возглавить задуманную им же экспедицию, сначала отказался. Жена как раз ждала ребенка, с мыслью об отставке уже как-то свыкся. Мордвинов, человек старой закалки, стукнув кулаком по столу, недолго думая, рыкнул: «А польза отечеству, молодой человек? Отечеству-то кто служить будет? Или вы только прожекты рисовать умеете, а в жизнях притворять слабо?» Примерно так он и выразился, заявив: «Если Крузенштерн не возьмется, экспедиция не состоится вовсе». Крузенштерн согласился. Помощником к себе он взял Юрия Федоровича Лисянского, с которым подружился еще в кадетском корпусе. Лисянский точно так же был выпущен из корпуса досрочно, воевал со шведами, стажировался в Англии, плавал в Вест-Индию, будучи в отпуске, путешествовал по Соединенным Штатам и даже был принят президентом Вашингтоном. Впрочем, в те времена американские президенты жили гораздо патриархальнее, чем теперь, и попасть к ним было гораздо проще даже обычному туристу. Сравните с сегодняшним днем. Путешествующий ради собственного развлечения капитан-лейтенант приходит в Белый дом и заявляет, что хочет поговорить с хозяином овального кабинета. Просто так, ради расширения кругозора и новизны впечатлений. Помимо этого, Лисянский, кстати, произведенный в офицеры на несколько месяцев раньше Крузенштерна, бывал в Южной Африке, на острове Святой Елены, где англичане уже тогда были полными хозяевами. Но никто, разумеется, не подозревал, что остров станет тюрьмой для Бонапарта. Да и сам Бонапарт был еще не императором, а генералом. В Индии англичане пытались привлечь Лисянского к войне против коренных, но Лисянский участвовать в этом несправедливом деле отказался. Лисянский, человек, лишенный глупого честолюбия, охотно согласился быть помощником Крузенштерна. Хотя по тогдашним правилам, будучи произведенным в офицеры раньше, имел превосходство. Экспедиция с самого начала считалась не военной, а коммерческой, и все расходы по ее снаряжению взяла на себя российско-американская компания. По ее поручению Лисянский отправился за границу покупать корабли. Сначала поехал в Гамбург, но, не найдя там подходящих, приобрел в Англии 16-пушечный «Леандр» и 14-пушечную «Темзу», которые в России переименовали в «Надежду» и «Неву». Груз компании состоял из железа, якорей, парусины, канатов, пушек, пороха, свинца, ружей, пистолетов, сабель, медной посуды, муки, вина, водки, табака, чая, кофе, сахара. Все это, общей стоимостью более 600 тысяч рублей, предназначалось для Русской Америки. Никакими научными исследованиями экспедиция не должна была заниматься изначально. В инструкции, полученной Крузенштерном, о них упоминалось так: «Если время и обстоятельства позволят». Однако еще до отплытия Академия наук избрала Крузенштерна своим членом-корреспондентом, так сказать, впрок. «Позвольте», — возопит иной читатель в недоумении, — «а где же Рязанов?» Успокойтесь, командор и камергер императорского двора Рязанов сейчас появятся во всем блеске. И в звании посланника его императорского величества. Да, вот именно, инспекция русских владений на Аляске стояла для Рязанова на втором месте, а сначала ему предстояло установить дипломатические отношения с Японией и заключить торговый договор. Рязанов со свитой обосновался на Надежде. Туда же грузили подарки для японского императора. Вазы и сервизы императорского фарфорового завода. Зеркала, ковры, меха, парчу и атлас, сукно и бархат, бронзовые механические часы из Эрмитажа, оружие, драгоценная посуда, кулибинские фонари. Список длиннейший. Но гораздо интереснее познакомиться с тем, что Рязанов вез на Кадьяк для жителей Русской Америки. Целую библиотеку. Книги по химии, физике, минералогии, математике, механике, архитектуре, географии, медицине, логике, ботанике и коммерции, сочинения о путешествиях Палласа, Лепехина, Гмелина, Рычкова, Зуева, Вальяна, Лессепса. Все наперечет тогдашние звезды. 27 томов всемирных путешествий, описание Камчатки Крашенинникова, история Сибири Миллера и Фишера, десятки томов беллетристики, комплекты разнообразных журналов того времени, книги по ветеринарии и кулинарии. А кроме того, чертежи и макеты кораблей, портреты и стампы, картины, пособия по металлургии и горному делу и даже электрическую машину. Впечатляет, не правда ли? Никакого сомнения, Рязанов смотрел далеко вперед и не собирался сводить Русскую Америку к одной большой промысловой бригаде. По его замыслам, она должна была стать полноценной страной, с фабриками, рудниками, библиотеками и лабораториями. К слову, к 1805 году на Кадьяке детей от браков между русскими алеутками уже учили и французскому, и математике. Экспедиция отплыла. И очень скоро разгорелся долгий, яростный, непримиримый конфликт между Крузенштерном и Рязановым, о котором стыдно и грустно говорить подробно, но и умалчивать нельзя. Это сегодня и Крузенштерн, и Рязанов, и многие другие участники того плавания носят заслуженные титулы исторических личностей. Кому-то из них поставлены памятники, имена других носят улицы и далекие острова. Но в том-то и суть, что они были еще и живыми людьми, пока что не видевшими ни в себе, ни в других исторических персон. И как всякий живой человек, они обладали недостатками, отрицательными чертами характера, наконец, просто упрямством и откровенной дурью. Положение сложилось щекотливейшее. Рязанов официально числился начальником экспедиции. Будучи полномочным посланником и дважды генералом, и как действительный статский советник и как камергер, он был старше чином Крузенштерна. При нем были императорские инструкции, где черным по белому значилось «Камергер Рязанов – начальник». Мало того, специально подчеркивалось, что и суда, и офицеры находятся в службе российско-американской компании, где, как мы помним, Рязанов занимал немаленький пост. Так что он был трижды начальником над Крузенштерном. Однако Крузенштерн ссылался на морские традиции, согласно которым именно капитан на судне – первый после Бога. Дело осложнялось еще и тем, что вдобавок ко всему Надежду и Неву при отправлении ввиду сложности международной обстановки объявили военными кораблями, на которых действует военно-морской устав, и шли корабли как раз под военно-морским Андреевским флагом. Так что некоторые недоразумения имели место. И Рязанов с Крузенштерном толковали неясности, всякие в свою пользу. Не забывайте еще и о такой детали эпохи, как кастовая спесь. Со времен Петра I военные как-то приобвыкли считать себя пупом земли и верховной властью над любыми штатскими. И изживалась эта традиция крайне медленно. В общем, как сказал Дон Румато, он хороший человек, но все-таки барон. Крузенштерн был спесив и высокомерен, и его офицеры ему под стать. С людьми Рязанова и служащими компании они практически не общались, презрительно именуя купчишками. Дружеское общение со штафирками поддерживал один единственный офицер, лейтенант Головачев. Остальные задирали нос, держались холодно и отчужденно. Легко представить, какая атмосфера сложилась на борту. Начались вовсе уж безобразные сцены. В один далеко не прекрасный день разыгралась настоящая базарная ссора. Крузенштерн, собрав офицеров с Надежды и Невы, с видом совершеннейшего младенца, стал вопрошать. «Рязанов, а ты, собственно, кто такой и почему под ногами путаешься?» Звучало это чуточку приличнее, но суть претензии была именно такой. Рязанов предъявил все имевшиеся у него полномочия, однако господа офицеры, за исключением Головачева, начали орать. «Ступайте, ступайте с вашими указами, нет у нас начальника, кроме Крузенштерна». Это уже не моя вульгарная интерпретация разговора, а дословное свидетельство наблюдавшего эту сцену сотрудника компании Шемелина. Лейтенант Ратманов, его имя носит сейчас остров на Дальнем Востоке, ругая по-матерну, кричал: «Его скота заколотить в каюту». Под скотом, как легко догадаться, имелся в виду Рязанов, начальник экспедиции, полномочный посланник императора, камергер и командор. Тяжелая история, но все происходило именно так, из песни слова не выкинешь. Советские историки 50-х годов прошлого века по каким-то своим соображениям решительно заняли сторону Крузенштерна. Хоть и дворянин, но историческая персона, руководитель первого кругосветного путешествия россиян, а следовательно прогрессивный с их точки зрения деятель. Рязанов же тогдашним историкам представлялся исключительно царедворцем, эксплуататором и реакционером. Его даже обвиняли в участии в убийстве императора Павла I, хотя в то время Рязанов в гвардии уже не служил. Возле Михайловского замка в ночь трагедии его и близко не было. Отношения накалились настолько, что Рязанов около месяца безвылазно просидел в своей каюте, заболел от всех переживаний, но корабельного врача к нему не допустили. Нынешние историки справедливость наконец-то восстановили и признали, что неправ был именно Крузенштерн. Впрочем, это было установлено тогда же, осенью 1804 года, после прибытия Надежды в Петропавловск-Камчатский. Рязанов написал жалобу генерал-губернатору Кошелеву. Тот моментально прибыл для расследования в сопровождении 60 солдат, и Крузенштерну резко поплохело. Оправдывался он совершенно по-детски. Дескать, высочайшие инструкции касательно того, что полновластным начальником является как раз Рязанов. Он, Крузенштерн, получил еще в Петербурге, но, захлопотавшись, как-то не нашел времени их прочитать. Для Крузенштерна и его офицеров дело, согласно законам того времени, могло закончиться скверно. В конце концов он признал свою вину и смиренно просил как-нибудь загладить дело. Рязанов, человек великодушный, забрал свою жалобу и согласился забыть обо всем, если Крузенштерн и его офицеры извинятся должным образом. Извинились, конечно. Обставлено все было крайне торжественно. Крузенштерн и его подчиненные явились к Рязанову всем составом, в парадной форме, извинялись громко и прочувствованно. По русскому обычаю, в честь благополучного исхода склочного дела и общего примирения, устроили грандиозный банкет с пушечной пальбой после каждого тоста. Идиллия? Не скажите. Когда Рязанов покидал Надежду навсегда, попрощаться с ним пришел только упомянутый лейтенант Головачев. За что сослуживцы во время обратного рейса так его травили, что бедняга застрелился на острове Святой Елены. Неприятно все это, конечно, но я не хочу ничего приукрашивать. Мы должны знать людей того непростого времени именно такими, какими они были в реальности, а не в хрестоматийном глянце. Между прочим, Рязанов, несмотря на все неприятности, доставленные ему Крузенштерном, в своем отчете все же высоко оценил профессионализм капитан-лейтенанта. А ведь человек другого склада на его месте непременно попытался бы свести счеты, тем более обладая такими связями и положением при дворе, как Рязанов. Дальнейшее, впрочем, происходило уже без какого бы то ни было участия Рязанова. Надежда и Нева возвращались в Петербург без него. Здесь проявилось еще одно грустное обстоятельство, которое можно назвать синдром начальника. Первым кругосветное путешествие завершил как раз Лисянский, придя в Петербург раньше Крузенштерна. Однако все лавры и положения первого достались Крузенштерну, поскольку начальником был именно он. Что ж, не впервые в истории России человечества. Лисянский остался в тени, его книги о путешествии вышли гораздо позже книг Крузенштерна. А в последние годы Лисянский, вот удивился бы, наверное, стал еще и жертвой лихих историков национал-патриотического направления. Сии господа, фамилии из брезгливости опустим, создали очередную побасенку о происках инородцев, согласно которой все достижения исконно русского человека, Лисянского, коварно приписали члену немецкой мафии Крузенштерну. Чушь, разумеется. Во-первых, Крузенштерн, пусть и придя в Петербург вторым, сделал немало. Один его «Атлас южных морей» заслуживает самого лестного отзыва, не говоря уже о других печатных трудах. Во-вторых, национал-патриотов, как обычно, подводит скверное знание отечественной истории. К немцам Крузенштерн имеет мало отношения, поскольку его предком был швед из Эстляндии Филипп Крузенштерна. Именно так тогда писалась его фамилия, типично шведская, из того же ряда, что Оксеншерна и многие другие. Потомки которого, мелкие дворяне, уже совершенно обрусели и приняли православие. Наконец, сам Лисянский, человек скромный, ни за что не одобрил бы подобные пляски на костях своего командира, с которым дружил долго и искренне. Да, а как же японское посольство Рязанова? К сожалению, оно окончилось полным провалом, в котором вины самого Рязанова нет ни малейшей. Японские правители-сёгуны, вершившие все дела от имени императора, который был не более чем декоративной фигурой, уже лет 200 как держали курс на полную изоляцию страны от всего остального мира. Всем японцам категорически запрещалось покидать страну за нарушение смертная казнь, а иностранцы в Японию категорически не допускались. Национальную самобытность блюли таким образом. Единственными европейцами, с которыми Япония соглашалась иметь какие-то отношения, были голландцы. Правда, на территорию страны их не допускали. Создали самую настоящую резервацию. В бухте возле города Нагасаки был небольшой островок Десимамацу, метров 200 в длину и 80 в ширину. Скорее песчаная отмель, соединенная с сушей небольшим каменным мостом. Там голландцев и поселили, словно в тюрьме строгого режима. На суше возле моста поставили караулку, где круглосуточно дежурили солдаты. Весь остров старательно оградили высоким частоколом, чтобы обитатели не могли видеть ничего, что происходило в городе. В частоколе устроили водяные ворота, причал для голландских кораблей. В воде вокруг острова торчало 13 высоких столбов с досками, на которых огромными иероглифами написали приказы губернатора местным жителям. Под страхом самого сурового наказания к обиталищу длинноносых чертей не приближаться. Ну а вдобавок японцы выдумали для своих торговых партнеров массу унизительных ритуалов. Можно представить, каково приходилось купцам, если сам голландский посол старательно плясал перед императором в присядочку, без парика, в расстегнутом расхристанном виде, пел песни, показательно баюкал японских младенчиков, которых специально для этого приносили. Голландцы все это стоически терпели 200 лет. Очень уж жирную выгоду извлекали из своего монопольного положения. Надо полагать, ради коммерческих интересов и вовсе без штанов плясали бы перед японскими сановниками. Для начала японцы законопатили в тюрьму тех японцев, которых Рязанов привез с собой. Их, как 100 лет назад Денбея, бурями занесло к русским берегам. Ради скрупулезного исполнения законов, запрещавших японским подданным уплывать за пределы территориальных вод страны. Шторма оправданием служить не могли. Самого Рязанова мурыжили 6 с лишним месяцев. Надежду, стоявшую на якоре, окружили военными судами. Позже, чуточку смилостивившись, Рязанову разрешили сойти на берег. Но поселили в домике, опять-таки напоминавшем скорее тюрьму, хотя и комфортабельно обставленную. О том, чтобы увидеться с императором, и речи не шло. Послание императора Александра перевели на голландский, при этом почему-то выдвинув непременное условие, чтобы каждая страничка перевода оканчивалась на ту же букву, что и оригинал. Внимательно изучили, но передавать своему микадо опять-таки не стали. За время вынужденного заточения Рязанов взялся учить японский язык и даже составил краткий японско-русский словарь из 5000 слов, впоследствии опубликованный в Петербурге. А японцы увлеченно дурковали, впрочем, с чисто азиатским изяществом. Подарки для императора они тоже принимать отказались, объясняя так: «Если примут, придется отдариваться. А отдариваться нечем, страна наша бедная-бедная, император наш бедный-бедный, ему будет стыдно и неудобно, потому что не сможет ответить должным образом». Рязанов сказал: «Да не нужно нам никакого отдаривания. Вы, главное, примите послание от нашего императора вашему». На что японские сановники, вежливо улыбаясь и кланяясь, твердили: «Никак невозможно, Рязанов-сан, мы уже 200 лет с Европой отношений не поддерживаем. Разве что паре десятков голландцев всемилостивейше позволили тут обитать. И ради вас порядки менять не будем». Самое интересное, что превеликое множество японцев, промышленники, чиновники, купцы, служилые самураи, как раз и стремились начать торговлю с Россией, завязать отношения с Европой, открыть дорогу в Японию западным знаниям и технологиям. Едва разнеслась весть о прибытии посольства, в Нагасаки съехались купцы из нескольких городов, но их отправили по домам. Правительство, твердо намеревавшееся держать страну в наглухо запечатанном виде, позаботилось и об идеологическом обеспечении. Группа ученых-мужей из столицы в 2 счета состряпала обширный трактат, где пугала: «Ежели начнется торговля с Россией, то в Японии непременно распространится православие и вытеснит веру предков, а там русские помаленьку и всю Японию захватят. Зная эти книжные черви слово «жидомасоны», то, несомненно, объявили бы Рязанова натуральнейшим жидомасоном, намеренным развратить и уничтожить национальную самобытность Святой Руси, тьфу ты, Святой Японии. В таких условиях добиться чего-либо было невозможно. Выполнить поставленную задачу смог бы, пожалуй, разве что «Терминатор», тот, что из первого фильма. Между прочим, Рязанову еще повезло, что он вообще смог вести переговоры с императорскими чиновниками. Прибывшее за год до того английское посольство вообще на берег не пустили, тут же заставили отплыть во свояси, угрожая пушками. Так что через 6 с лишним месяцев пришлось поднять паруса и, несолоно хлебавши, уплыть на Камчатку. Однако этот визит не прошел даром. Впоследствии японский премьер-министр маркиз Сигенобу писал, что Рязанов, оставивший о себе весьма лестное мнение среди общавшихся с ним японцев, первый разбудил Японию от глубокого сна. Через 60 лет после плавания Рязанова противники изоляции, набравшись сил, все же устроили революцию и открыли страну для внешнего мира. Один только Крузенштерн, вопреки очевидным фактам, брюзжал и злился, обвиняя в неудаче исключительно Рязанова. Его ненависть к командору оказалась столь велика, что и 30 лет спустя, когда Рязанова давным-давно не было в живых, потомок шведского дипломата отзывался о былом неприятеле с неутихшей злобой, в полном соответствии с пословицей «валил на него, как на мертвого». А вот русские историки уже в конце XIX века писали с долей здорового цинизма. Вся беда была в том, что у русских не оказалось под рукой внушительной военной эскадры. Если бы бок о бок с Надеждой на рейде Нагасаки встали несколько русских фрегатов, неизвестно еще, как обернулись бы события. В 1855 году американский командор Перри так и поступил. нагрянул с эскадрой, дружелюбно нацеливший на город немалое количество орудий. Применением пушек он открыто не пугал, но как-то так получилось, что японцы живенько подписали договор о торговле и многом другом. Стесняться не надо, господа. Государственные интересы следует отстаивать всеми доступными средствами, что нам на протяжении столетий и демонстрировали иностранные державы, пока матушка Россия по какому-то дурацкому благородству боялась кого-нибудь ненароком обидеть. Итак, Рязанов вернулся на Камчатку, ничего не добившись. Но прежде чем перейти к рассказу об американском периоде его жизни, мы познакомимся с одной колоритнейшей фигурой, графом Федором Толстым, состоявшим при Рязанове в официальном звании кавалера посольства. Субъект этот никакими полезными свершениями себя не зарекомендовал. Но все же, думается мне, стоит рассказать и о нем. Во-первых, я намереваюсь поведать читателю обо всех интересных фигурах, тем или иным образом связанных с Русской Америкой. А во-вторых, как очень скоро выяснится, имели место быть интереснейшие связочки.